Только подумайте, зачем нам приезжать сюда в такой спешке? Обычно в подобных случаях она называла собеседника по имени, но в данной ситуации Дэниел Пелл мог расценить подобное как попытку доминирования, а ему необходимо было постоянно чувствовать себя хозяином. На лице Пелла появилась гримаса нетерпения. «К делу, поскорее!» Ребекка нахмурилась. «Она тянет время». «Потому что я хотела предупредить Мортона», — продолжила Дэнс. «Давай, кончай и пошли», — прошептала Ребекка. «Господи, мы попусту тратим...» «Тише, тише, любимая». Пелл снова обратил взгляд ярко-голубых глаз на Кэтрин. Он внимательно и оценивающе оглядел ее с ног до головы. Примерно так, как тогда в Салиносе в понедельник во время допроса. Казалось, с тех пор миновало несколько лет. «Да, я знаю, ты хотела предупредить его обо мне, так?» «Нет. Я хотела предупредить его о Ребекке». «К чему это ты клонишь?» Глядя прямо в глаза Пеллу, Дэнс произнесла: «Я хотела предупредить его о том, что она собирается воспользоваться вами, чтобы убить его. Так же, как воспользовалась вами в доме Уильяма Кройтона 8 лет назад». Глава 50. Что-то сверкнуло в неземных глазах Дэниела Пелла. Дэнс прикоснулась к чему-то сущностному для него, почитавшего себя непревзойденным манипулятором. «Воспользовалась вами». «Бред! Откровенная чушь!» — рявкнула Ребекка. «Возможно», — отозвался Пелл. От Дэнс не ускользнуло то, что Пелл не спешил соглашаться с подругой. Кэтрин подалась вперед. Ей была хорошо известна человеческая склонность больше доверять словам тех, кто физически приближается к нам, и не доверять тем, кто, говоря о чем-то, отодвигается или отворачивается. «Она ведь вас подставила, Дэниел. И знаете для чего? Чтобы убить жену Уильяма Кройтона». Пелл с сомнением покачал головой, но тем не менее продолжал слушать. Ребекка была любовницей Кройтона. И когда жена отказалась дать ему развод, она решила воспользоваться вами и Джимми Ньюбергом, чтобы отделаться от нее. Ребекка рассмеялась громким гортанным смехом. «Вы помните спящую куклу, Дэниел?» — продолжала Дэнс. «Терезу Кройтон». Дэнс назвала его по имени. Трюк, часто используемый умелыми следователями с целью укрепления связи с допрашиваемым перед лицом общего врага. Пэл молчал, переводя взгляд с Дэнс на Ребекку и обратно. Кэтрин продолжала: «Я только что беседовала с девушкой». Ребекка была потрясена. «Ты что?» «У нас была с ней довольно долгая беседа, благодаря которой я многое поняла». Ребекка попыталась взять себя в руки. «Дэниел, все, что она здесь несет, чушь! Ни с кем она не разговаривала! Она блефует, спасает свою задницу!» «Какая передача шла по телевизору в тот вечер, когда вы с Ньюбергом ворвались к Кройтонам?» — спросила Дэнс. «Случайно неравный шанс?» Тереза рассказала мне. «Кому еще, кроме нее, могло быть известно подобное?» «Что такое Квебек?» Убийца заморгал. Дэнс поняла, что она сумела его по-настоящему заинтересовать. Тереза также сообщила мне, что у ее отца была масса любовных связей с самыми разными женщинами. Он оставлял детей в прибрежном парке Санта-Круса, а сам отправлялся на свидание с любовницами. Как-то вечером Кройтон заметил на берегу Ребекку, которая занималась своим основным ремеслом, рисовала портреты отдыхающих, и он завязал с ней очередной роман. Она попыталась добиться, чтобы он развелся с женой, но он либо не хотел, либо не мог, поэтому Ребекка решила избавиться от нее другим, более радикальным способом. «Какая чушь!» — крикнула Ребекка. «Она все выдумывает прямо на ходу!» Но Дэнс заметила, что подружка Пэлла на глазах начала терять уверенность в себе. Ребекка залилась краской, а ее конечности демонстрировали явные, понятные любому специалисту в кинесике, признаки сильного стресса. Но Ребекка чувствовала, что главный свой козырь Дэнс еще не открыла. Агент пристально взглянула в глаза Пеллу. «Прибрежный парк в Санта-Крусе. Именно там Ребекка услышала о вас, Дэниел, верно? Именно туда семья приходила торговать на блошином рынке, ну и, конечно, подворовывать. Вас называли цыганами, и вы были окружены своеобразным романтическим ореолом. Ну, в общем, она узнала про вас, Дэниел. Ей нужен был кто-то, кем она смогла бы воспользоваться для достижения своих целей. Ей нужен был убийца-марионетка.